Четверо дружинников пошли с головней и Зыряном. Дуня чуть в сторонке шла, как в неизбежность. В ограде лаяли собаки. Белый кобель, любимец покойного деда Юскова, протяжно взвыл, задрав голову в морозную стынь к белесой в светлом круге луне. Кто-то вышел из работников. Головня позвал мужика к воротам. Это был конопатый Мишухин. «А, пролетарий?» — сходу бухнул Головня. «Еще в рекуме бил себя кулаком в грудь, что ты окончательно с революцией, теперь, оказывается, контру укрываешь. Восстание ждешь. А ну, подымай мужиков! Зырян, распорядись тут. Пусть зажгут фонарь, а я подниму хозяйку». Дуня задержалась возле крыльца, как чужая, пришлая с ветра. Рука руку давит, страшно что-то. Зырян спросил Мишухина: «Где Микула?» «Микула?» Мишухин оглянулся на Головню, тот что-то говорил Гланьке, которая вышла на крыльцо. «А кто его знает? Ушел куда-то?» «Пошли свою бабу, пусть найдет». Головня с Гланькой ушел в дом. «Уехал Микула», — сказал Мишухин. «Куда уехал?» «А кто его знает?» Зырян послал двоих к двери амшанника. Собрались работники: Леон Цирков с бабой и Наум Смоляк с бабой. На крыльцо вышла Александра Панкратьевна в шубе и с нею Клавдиюшка. Увидев Дуню, мать всплеснула руками. «Господи, милостивый, кого я на свет народила? За что мне экое мучение? Паскуда ты, Дунька, продажная тварь! Будь ты проклята! Попомни, не будет тебе жизни!» «Ладно, ладно», — зло ответила дочь, — «дали бы мне жизни, чтоб вас черти уездили за такую жизнь!» И быстро пошла к амшаннику. При свете фонаря летучая мышь вошли в обширный амшанник. С обеих сторон в три яруса расставлены улья, под ногами сухой песок, белые столбики, подпирающие горбатые матицы. Головня и Зырян шли впереди, Зырян светил фонарем. За ним Дуня и трое дружинников с винтовками. Обошли весь амшанник, но не отыскали потайного хода. «Да помню же, помню», — твердила Дуня, шарясь рукою по стене. «Где-то здесь, слева, отодвигались стеллажи, а за ними открывалась стена. Одному пройти, где-то здесь». Винтовки стукались о столбики, мерно пошумливали потревоженные клубы сонных пчел. Головня распорядился снимать ульи со среднего ряда и тщательно осматривать стену. Долго возились с ульями, кого-то ужалила пчела. Зырян наконец сообразил: «Если дом от амшанника, когда смотришь из ограды, справа, то как же дверь будет слева? Это же в другую сторону». Стали искать справа, и тут, на одном стыке стеллажей, увидели, что плахи не совпадают с плахами следующего звена за столбиком, подпирающим матицу. Потянули за это звено, и оно отошло на шарнирах, а вместе с ним открылась стенка, дверь. Начался узкий коридор в рост человека, аршин на 15 длину. Стены коридора выложены кирпичом, и по сводам кирпичи сработаны на совесть. Пол устлан широкими досками. Подошли к массивной двери, обитой войлоком. Головня сказал, что все стали под прикрытие двери, и смаху открыл ее. В убежище было светло, на столе горела лампа на железной подставке. Обширная комната, крашеные стены, ковер под ногами, две деревянные кровати, отслужившие срок в верхних комнатах. Одна кровать занавешена цветастым сатином. Поперек кровати кто-то спал со связанными босыми ногами и нет-нет всхрапывал, как мерин в упряжи. Возле стен стулья, два кресла и плюшевый диван с проплешинами. На столе остатки обеда и начищенный до блеска тульский самовар с чайником на конфорке. Тут недавно пировали. Головня подскочил к деревянной кровати. «Урван!